Simbó, simbó, ver as águas, ver o rio desaguar, simbó, simbó, simbó. Simbó, simbó, ver a mata à frente do que vira, simbó, simbó, simbó. Это музыкальное возвращение, на которое мы уже почти перестали надеяться. Наша Моника, очаровавшая нас в начале 2000-х, уехала в родную Бразилию, чтобы вернуться к своим корням на каких-то 10 лет. Но ее настоящий дом здесь. Настолько, что, вернувшись в Монреаль, она тут же записала новый опус, который продемонстрировал определенную эволюцию после превосходных бахеотроника и на площадке. Знайте, это полный успех. Ça tourne rond, à quoi ça sert? Les rêveries des nouveaux jours, rien à faire. Pour oublier cette douleur si déchirante, des départs, nos espérances. Oui, je sais très bien, tout ça est lourd et désolant. Ça nous éteint. Le désespoir est si flagrant. Et on s'accroche, on rêve encore d'une autre danse. Et on tient la lance. Qui cherche à traverser le temps. Depuis si longtemps on attend. Des siècles de guerre. Quoi faire? «Ильхада» – это симфония для Бразилии, которая стала возможной только в Монреале, где Моника встретила нескольких потрясающих исполнителей с Ближнего Востока и Африки, чтобы создать и украсить удивительный звуковой ландшафт, который она задумала. Среди типично бразильских ритмов и атмосферы одни из лучших музыкантов Монреаля – Назих Бариш на уде, Амар Абу Афач на альте, Айхан Абу Амар, Джозеф Хури, Зия Табасиян и легендарный Вова Сараманда на ударных, Мелиса Хия на балафоне и Диэм Башар на турецком кануне. Все очень естественно. Спасибо, что ты вернулась, Моника. Фредерик Карден, интернет-издание Pan M 360. Российская певица, живущая в Монреале, Моника Фрейри родилась 28 июля 1971 года в Итабуне, штат Бая. Для Моники музыка – это встречи и эмоции. Временно покинув Бразилию, чтобы путешествовать по всему миру, она впервые поселилась в Монреале в 90-х годах, когда ей было еще 20. В Токио Моника записала свой первый сольный альбом «Моника», ставший бестселлером, за которым последовал «Моника 2». Несколько лет спустя она выпустила «Бахиатроника», получивший 4 номинации на «Джуно Авордс» и «Адиск Гала», а затем на «Площадке», который также был номинирован на последнюю. Новая глава началась для Моники в конце 2020 года, когда она вернулась в Квебек. В новых песнях, спродюсированных Жаном Масикотом, экс Лхаса де Села, Пьер Лапуэнт, Артур Аш и Патрик Уотсон, ее бразильская гитара соседствует с восточной и африканской перкуссией, а также с традиционными восточными струнными инструментами, свидетельствует о постоянных поисках между традицией и современностью. Só dá dó de nó quem não é um raio trovão, um sim que vira não. É um sem pena e quer dar pé, qual é? Sai, passe até. devagar. Não vem que tem de sol em sol a caminhar. Um passo à frente e trás, o norte, o sul, o cais. Um gole, um trago a mais da vida. Um dia saber mais, um dia bem sei. Não mais estar aqui. Quebra a mal, barra, vento, vira o tempo em mim. Tô na sua. Dois hemisférios, nossos mares, novas luas. Nossos planetas se alinharam com outros sóis. Pros nossos dias, muitas cores a rebós. Eu não consigo e sigo em frente, sendo abrigo de perigos, de aventuras. Jogo símbolos, sinais que fazem os dias virar mil e um carnavais. Se anjur tu teclé, bote fé. Se ser fluxo e ser gris, é assim. Dans le noir, le silence, mon corps dans ta danse, tes yeux, mes sourires. Sois pas un peu plus libre pour le voyage sous le train de Starlink. Привет всем! Я очень взволнован тем, что скоро буду делиться процессом создания шоу «Ильхада». В данный момент я погружена в него, и это действительно необычайно. Этот этап позволяет мне вспомнить дороги, которую я прошла, и мечты о том, чтобы найти людей, которые соединятся с моей музыкой на сцене. Но прежде я не могу не сказать вам, что одной из причин существования альбома в таком виде стала моя встреча с дорогим моим другом, с которым я разделяла так много особенных моментов на протяжении более 3 лет. Спасибо тебе, Ламия, за то, что ты стал моим проводником в Левант. Твой голос и твоя музыка так вдохновляют меня. Надеюсь, вам понравится, пишет Моника Фрейре на своей странице в Фейсбуке. parece que não vai, mas vai até o fim. Parece que não vem, mas vem atrás de mim. Parece que não dá, mas ainda ponho fé. Parece mais profundo, mas também dá pé. O dia inteiro dá, o mês inteiro dá, o ano inteiro também dá, o tempo inteiro dá, a vida inteira dá. Como é que agora não vai dar? Parece impossível, mas eu vou tentar, pois não é tão difícil de eu me contentar. Parece que parou, mas vai continuar. Parece que faltou, mas ainda vai sobrar. O dia inteiro dá, o mês inteiro dá, o ano inteiro também dá, o tempo inteiro dá, a vida inteira. «Ильхада» – это музыкальная повесть о потерях и болезненных отношениях, а также о преодолении себя, внутренней силе и радости от настоящего, о возможностях, которые нам открывает завтрашний день. Моника Фрейре, «Ильхада», 23 февраля 2024 года. Quer voltar pra te ver chegar. Nós, quem somos nós? Tudo e um tanto mais. Templos e faróis, a terra molhada no pé, a pedra dos ancestrais. Quem nos viu ali vai compreender esta dor em mim, que teme em ficar mais aí. A dor faz o dia nascer. Pois ria, que a festa ainda não acabou. Sorria, meu samba ainda nem começou. Desvia, seja lá, a tristeza do parar, desvia, que alegria que é voltar.